Глава 12. Париж. За казармами полка черных гусар на улице Дезе кучер придержал карету на развороте, и кто-то стукнул в заднее окошечко. Кардинал Флери выглянул. Стоял на улице молодой человек лет 30, одетый дворянином Жентильомом, как видно, поджидавший здесь проезда всесильного кардинала. Флери распахнул дверцу, ногою в туфле атласной, он откинул подножку. — Вы очень ловкий малый. — Надеюсь, — он спросил с усмешкой, — вы не попрошайка, не прожектор, и вы не станете претендовать на изобретение вами красивых мыльных пузырей? Незнакомец уверенно сел рядом с кардиналом. — Я не отягчу ваше святейшество надоеданием долгим и бессмысленным. Дорога эта, я знаю, ведет в Версаль, куда я не ходок, мне нужен с вами разговор, открытый, без лукавства. — Простите, не пойму, кто вы. Ваш акцент необычен. — Я? — Русский. — О, — умилился кардинал. — Все русские любопытны для француза. Итак, вы можете рассказывать. Но для начала... Назовите себя. Имею честь. Я рода знатного. Царица русская Наталья Кирилловна, мать Петра Великого. Мне родня ближайшая, Нарышкин я. Семен по имени, а ныне проживаю изгнанником в Париже, где затаился под вымышленной фамилией князь Тенкин. А что вас заставило, мой друг, покинуть родину? Насилие и бесправие. Все дело в том, — рассказывал Нарышкин, — что я был обручен, хотя и тайно, с дочерью Петра, цесаревной Елизаветой. Король французский может не гнушаться мною, ибо мы с его величеством являлись женихами одной и той же женщины. Уж не она ли вас ко мне послала? Нет, я убежал давно, лет 5 назад. Успел окончить здесь Сорбонну. Науки разные постиг. И разговор у меня к вам, кардинал, особый и серьезный. Скажите мне вы, представляющие политику короля, доколе же Франция будет терпеливо слышать стоны русские? Не пора ли Версалю вмешаться в дела российские? — Наш разговор становится опасен, — ухмыльнулся Флери. — Ну что ж, так может даже лучше. Послушайте теперь меня. Французы здравый смысл привыкли заменять остроумием. Я, слава богу, человек не остроумный. Я здраво мыслю. Да, верно, что Россия необходима Франции как друг. Но посудите сами, что мы, французы, можем сделать. Проникните на Русь хоть кончиком иглы, — ответил Нарышкин горячо и пылко. А за иглой протянется и нитка. Вы знали б, кардинал, как честь русского имени унижена сейчас. Вы знали б, сколько недовольных в России, готовых перевернуть престол. Но это невозможно. Возможно это, кардинал. Поверьте, если цесаревну Елизавету, которая живет в обидах, растормошить, будя в ней надежды, тогда дворянство встанет за нее. — А долгорукие? — спросил Нарышкин. — Голицыны князья. Они же были главными в году 30-м, когда в день черный для России воссела на престоле женщина с лицом мужским, корявая и злая. — Поворот, — сказал вдруг кардинал. — Сейчас мой кучер опять придержит лошадей, и вам, я думаю, лучше спрыгнуть здесь. Время для протягивания иглы с ниткой для Франции еще не наступило, но сейчас я увижу своего короля и доложу о нашем разговоре. Нарышкин покинул карету кардинала, и она, грохоча колесами по булыжникам, завернула на дорогу к Версалю. Казалось, еще недавно сидел он в Александровой слободе, пил вино с Балакиревым, ездил на охоту с Жолобовым, была с ним рядом цесаревна. Еще недавно он играл на флейте с Василием Тредьяковским. На мосту Понт-Неф Нарышкин остановился и долго смотрел на мутную Сену. Ему сейчас очень хотелось квасу или клюквы. А за деревней Смольную, близ которой жила Елизавета, с пырхом взлетали из-под снега куропатки. Под сугробами рдела в изморозе яркая клюква. Чухонки местные собирали ее, везли в город на волокушах. Петр Михайлович Еропкин ныне здесь же проживал. Строил он монастырь Невский. И как сосед частенько виделся с цесаревной. Мало того, архитектор был помещик небедный, а потому Елизавета Петровна деньги у него одалживала. Вот управлюсь, когда обещала, так верну тебе. Но Еропкин понимал, никогда она не вернет, пока цесаревна. А ежели корону наденет императорскую, так вряд ли вспомнит о долгах прежних. Но он давал щедро, потому что было ему цесаревну жалко. Добрая она, красивая, смешливая и обижена от двора Анны Иоанны. Сошелся архитектор и с челядью цесаревны, зубастыми башковитыми грамотеями. Воронцовы и братья Шуваловы, Александр и Петр, жили трезво, без плотоядства, больше мыслили, спорили. Парни себе на уме, начитанные, хваткие, возле них крутился, словно шутейный фейерверк, бесшабашный и ловкий Жано Лесток, на все руки мастер, в любой дом вхож, новостей столичных собиратель. А любимец цесаревны Алексей Разумовский пил да ел, в разговоры умные, как и цесаревна, не мешался. Именно здесь-то, в свите Елизаветы Петровны, наслушался Еропкин речей об экономике государства, горьких, зловещих и тяжко ранящих. Александр Шувалов, не таясь, говорил зодчему: «Ежели насилие духа народного и далее продлится так-то, России в первый ранг никогда не выбиться. Спасти отечество от разорения могут лишь силы новые. Надобность пристала в людях молодых, азартных, да наук охочих, коим честь русская всего дороже. А так на карачках вслед за Европою ползти будем». Еропкин, от двора милостями осыпанный, большой барин, весь в шелках и бархатах, был патриотом, он тоже страдал. Такова славная история от прадедов наших. О, Боже! Неужто все величие Руси падет от насилия этого? Вот и обер-егермейстер Волынский шибко печалится о том же. Его печаль другая будет, — смеялся Воронцов Мишка. Мы вошки-махоньки, а он теле широченное, в нашу щелку не пропихнется. Изредка архитектор бывал наездами на Васильевском острове, где соседствовал домами с Соймановым. Адмирал ему говорил: «А ты напрасно в дружбу мне Волынского вяжешь. Я этого сударика не люблю. Казнит мучительски, а ворует грабительски. Да не ворует он давно, весь в долгах. Долги еще не есть доказательство бедности. Мне с Волынским никак не по пути. Я карьер ради нужд отечества свершаю, а он себе в удовольствие. Разве не так, Петр Михайлович?» Архитектор убеждал адмирала: «Поверь мне, что Волынский гражданин небезучастный, душою скорбит за отечество не менее твоего, Федор Иванович». Сойманов только отмахивался: «Знаю я скорби его. На хвосте у графа Бирена паук этот высоко взлетает. Ныне в кабинет министра метит, и вот беда, пронырнет ведь. Таким супостатом, как он, всегда везет». «Не беда, а счастье то будет», — возражал Еропкин. Кто там в кабинете разлегся? Черкасский, черепаха, спит день-деньской. А Остерман в одиночку России ворочает. Волынский-то черепаху живо разбудит, а Остермана будто клопа придавит. Нам же, русским, от того лучше станется. Уж и не знаю, будет ли когда русским людям лучше. А пока что с каждым летом все хуже и хуже. Прощай, отъезжаю я. До Лечель? Да нет, до Кронштадта надобно съездить. А по весне снова тронусь в края дальние. Скреплять буду дружбу калмыцкую с народом российским. На старости лет меня дипломатом сделали, и сам не пойму, с чего мне честь такая. Вечером на лошадях запаренных вернулся Еропкин в Смольную, навестил усадьбу цесаревны. В доме Елизаветы всегда под утро спать ложились, когда нашумятся с вечера, наедятся, нассорятся. Тихо на этот раз сидели за столом Шуваловы с Воронцовыми. — Че притихли-то? — спросил их архитектор. — Кидай шубу на лавку, — привстал от стола Воронцов. Вертлявый Лесток выпалил. — Феофан Прокопович Богу душу отдает. — Не с того ли загрустили, други мои? — С того. Вот сообща гадаем, коли умрет Феофан, будут из тюрем выпускать невинно мучимых, или не станет послабление по делам синодским. Только, Петр Михайлович, ты уж за порог нашего мусора не вытаскивай. Что мы говорим тут, пусть в Смольной и останется. Я пытошным заведением не слуга, не донесу. Разумовский в одних подштанниках за столом сиживал. Беда с вами, — сказал. Языки до полу отрастили, теперь их чешете. Давайте пить лучше. Случись что, с трезвого спросят, а пьяный всегда на безумие сослаться может. Ну, начнем. Феофан умирал на речке Карповке, что течет среди дач и лесов, шум столицы не достигал ушей его. Умолкли за стеною палат владыки, дудошники, гудошники, балалаечники. Девка белая, шлепая босыми пятками, уже не несла к изголовью его фужер стекла богемского с янтарным такаем. И так смерть пришла. На подушке жаркие владыка откинулся, кадык дергался под бородой черной, в кольцах, как у цыгана. Феофан воззвал в пустоту. — О, глава, глава! Разума упившись, куда ся преклонишь? — Что ж, спасибо судьбе. Он истинным был владыкой над людьми крещенными. 6 лет подряд состязался Феофан с Ушаковым, кто больше народу истребит. Разница меж ними невелика. Феофан замучивал людей во славу Божию, а Ушаков старался во славу государеву. Вся жизнь владыки Синода прошла между школой и застенком. Он жил в страхе скотском и умирал в страхе, как умирают только палачи. Феофан сам пытками руководил. Мозжились перед ним тела людские. Шатались кости в суставах, и человек снимали с дыбы, как мешок, в котором кости уже свободно болтались. Поэт и философ Феофан помнит, как у раскольника одного глаза в орбит хлопнули. С именем Христовым стопы выдергивали из голеней, а плечи выбивали из лопаток, кололи иглами овец заблудших, жгли их серой. Ой, страшно мне! Гриша, Гришенька, свет вожжи! Возле Феофана обретался юноша, Теплов Григорий, которого родила от владыки молодуха монашенка. А чтобы грех покрыть, Теплова за сына истопника выдавал. Отсюда и фамилия пошла такая — Теплов, молотпечек теплых произошел этот юноша. — Гриш, а, Гриш! — позвал Феофан сына. — Чего угодно, ваше преосвященство? Феофан сыночка напутствовал в жизнь будущее. — Ты зубы-то отточи! Грызи всех, кай встревать на пути станут. Волком будь, Гришенька. У меня с молоду врагов столько было, что не ведал, куда ступить. Я только при Анне Иоанне, благослови ее Бог, и вздохнул спокойно, а то ведь, бывало, не спал. Умер он. Владыку уложили в гроб, облили его воском, чтобы не смердил по дороге, и повезли в Новгород, где и закопали. Вот и преклонилась его голова, разуму и страхов упившись. Поменьше бы на Руси таких просветителей, у которых в одной руке вирши духовные о любви к ближнему, а в другой — плетка-семихвостка. Феофан Прокопович вошел в историю русской литературы как заметное явление. Но литературоведы никогда не касаются, очевидно, умышленно, гнусной изнанки этого тирана. Но зато антирелигиозная литература, издаваемая в СССР, в полной мере раскрыла палаческий образ Феофана. Исторический же романист не вправе наводить на палачей хрестоматийный глянец. Как только Феофана не стало, по России легкий трепет прошел. Это забилось сердце замученных им, и вздохнули колодники в мешках тюрем монастырских. Сдох, зверь ненасытный, теперь нам легче станет. Горой лежали неповершенные дела по инквизиции духовной. Куда их деть? На больших телегах привезли их в тайную канцелярию. Да, наворотил покойничек. Ушаков велел телеге на двор завести. «Сам-то крышкой накрылся», — сказал Ушаков. «А нам теперь не ешь, не пей, чужой навоз раскапывай». «Анюшка», — позвал он Топильского, — «ты все эти дела единым махом в ажур приведи». Ванька Топильский был на расправу скорым. «Андрей Иванович, я все духовные дела разгреб, утомился с ними. Иных людишек и на волю отпустил». Сердце-то, чай, не каменное. — Милосердие — это хорошо, — похвалил его Ушаков. — Ты у меня мостак, Ванька, зри в оба. По слухам придворным, я так ведаю, что ныне государыня наша, голубка ясная, к Дмитрию Голицыну подбирается. Зажился старичок на этом свете. Пора уж ему, ты зри. Поздно вечером в кабинет начальника тайны разыскных дел канцелярии втерся бочком славный юноша, собою приглядный, ухоженный. Теплов я, сын истопника владыки Синодского. Не пригожусь ли по делам вашим тайнам? Может, чей разговор подслушать надобно? Или к персоне подозрительной в дружбу войти? Я бы это смог. А сколь жалований у вас? Много ли положите? Выяснилось, что Гриша Теплов — художник, но парсу написать не брался. Виньеточки рисовал нарядные. Родословные древеса развешивал по стенам домов боярских. С того и жил. Понятно, нуждался. Деньги всегда нужны молодому человеку. По льду на лошадках Сойманов в начале 1737 года отбыл в Кронштадтскую крепость жалование флотскому офицерству произвесть. Опушенный красивым инеем, под берегом Котлина застыл корабль с несуразным именем Петр I и II. А командовал кораблем этим Петр де Фремери. На казнь смертную осужден, но от смерти с помощью Сойманова был избавлен. «Мне теперь, — рассказывал он адмиралу, — ходу в карьер совсем нет. политика наша Франции бережется, а посему меня, как француза, даже в море не отпускают. Федор Иванович ему деньги отсчитал, поздравил события. В жизни человека, когда один раз в году жалование выдали. Де Фремери по этому случаю графин с вином на столе водрузил. Мой тост двойной будет за Францию, которая дала мне жизнь, и за Россию, которой я 16-й год служу. Выпили. Копчушки астраханские на закуску. — Оно и ладно, — сказал Сойманов, жуя. — Каждый раз, как в тарань зубами вцепишься, сразу Каспий поминается. — Помнишь, Петруш, как хорошо было нам на Дербент плавать? Молоды были. Де Фремери поник головой. Сломалась моя жизнь после сдачи корветами Тау. Друзья все пропали во льдах. Где Овцын Митька? Где Харитоша Лаптев? Не печалься, — утешал его адмирал. Я тебе так советую. Езжай-ка ты под Азов, в Донскую флотилию, которой Бредель командует. Бредель — вояка славный, сам из норвежцев. Я ему напишу о тебе, он примет. И будешь ты, воюя, при нужных делах состоять. А разве война походом на Бахчисарай не кончилась? Минях растревожил гнездо осиное, теперь татарва жалит нас. А на войне ты себя побереги. Не ядром пугаю. Заразы бойся, чумы. В чине капитана 3-го ранга де Фремери отъехал на Азовское море. В пути он не был одинок. Часто встречались санки с офицерами армейскими и флотскими. Все поспешали на юг, в разливы близкой весны, и было ясно. До победы еще далеко. Ехали, ехали, ехали. Кто на войну едет? Конечно, больше молодежь.